Глава 14. Эксперимент с ядами мы все же провели. Только я их не пила. Как и в прошлый раз, лорд Тагуан выставил передо мной много маленьких емкостей с жидкостью и предложил протестировать, на какие среагирует Гаярда. «Гая, надо найти яд». Мысленно обратилась я к змейке и, беря в руку поочередно каждую емкость, ждала от нее реакции. Те, на которые она реагировала, я отставляла в сторону. В конце эксперимента лорд Тагуан озвучил неутешительный вывод. Яды, в которых есть магическая составляющая, Гаярда определяет, а вот яды обычные пропускает. С другой стороны, это лучше, чем ничего. Потом ему пришла в голову идея, что даже если я и выпью такой яд, Гаярда может вывести его из организма по моему приказу. И предложил попробовать, заверив, что противоядие имеется. Мы с Харном посмотрели на него тяжелым взглядом, и он отступил. «Нет, так нет», — разочарованно вздохнул он. «У меня возникло чувство, что для него я как новая игрушка для ребенка, который хочет узнать, на что она способна. И в воду бросим, посмотрим, утонет или нет, и в огонь засунем ради эксперимента. Я даже порадовалась, что Харн по отношению ко мне испытывает чувство ответственности, а не исследовательский интерес. Загнулась бы». На этом лорд Тагуан не успокоился. Вспомнив, как Гаярда разделялась, защищая меня, он решил проверить, сможет ли она защитить и Харна, по моему приказу. «Гая, ты можешь?» — мысленно спросила ее я и не получила ответа. «Это важно!» — настаивал лорд Тагуан, когда я пожала плечами, показывая, что Гаярда молчит. «Гая, он тоже меня защищает, и он мой опекун. Пока я под его опекой, я в безопасности». Зашла я с другой стороны. Лорд оголил кинжал и сделал вид, что хочет вонзить его в руку принцу. Он остановил кинжал в самый последний момент. Гаярда даже не шевельнулась. «Жаль!» — выдохнул он, пряча оружие, и внезапно попытался имитировать нападение на меня. Гаярда даже не пошевелилась. «Или я сошел с ума, или она понимает, что вы не раните!» — усмехнулся Харн. «Сейчас проверим!» Нехорошо усмехнулся лорд Тагуан, прямо как Кайл, перед тем, как сделать пакость. «Я лишь чуть-чуть порежу руку», — сообщил он, — «и хвать мою ладонь! Я даже трепухнуться не успела!» «Да что это такое? Свою режьте!» — хотелось закричать мне, но была вынуждена молча наблюдать, как кинжал приближается к моей руке. Хватка у лорда была железная. Чуть кинжал коснулся моей ладони, как темная дымка окутала клинок, и в руках лорда осталась лишь рукоять. На моей ладони материализовалась змейка, которая лениво обнажила клыки и, честное слово, насмешливо оскалилась. «Да», — только и сказал лорд Тагуан, положив рукоять на стол. Посмотрев с сожалением на то, что осталось от его оружия, он добавил. «Вынужден признать, все указывает на то, что она разумна». «И ради этого надо было в меня кинжалом тыкать? Я и сама могла ему это сообщить. Мужчины!» Я с нежностью погладила Гаю, которая опять стала браслетом и потеплела при моем прикосновении. «Скажи, а ты сможешь в случае опасности защитить Ихарна? Ну, если очень надо будет. Только между нами». Мысленно обратилась я к ней. Гая медленно, как бы нехотя, сжала мне руку. «Спасибо. Буду знать». Поблагодарила я и еще раз ее погладила. Покинув, наконец, кабинет лорда Тагуана, я чувствовала себя вымотанной. «Может, поедем на прогулку? Проветримся?» — предложил Харн, и я радостно закивала. Вот проветриться после всех экспериментов точно не помешает. В этот день Кайл снова проигнорировал наше общество, но мы с Харном неплохо провели время. На следующее утро я услышала разговор Кайла с Харном и замерла перед дверью оружейной, не зная, заходить или не мешать им. В этот раз Кайла опять не было на занятиях, и мы тренировались с Харном. Он вошел в оружейную за арбалетом и пропал. Вот я и пошла следом узнать, куда он запропастился. «Даг, вот ты объясни мне, почему я должен прогибаться перед каким-то мальчишкой? Он ведет себя как принц. Пусть будет благодарен за все, что мы делаем для него, а он чуть что нос задирает». Услышала я раздраженный голос Рыжего. «Да ты хоть на себя посмотри. Дошел до того, что ему подносы с едой таскаешь. Пусть тебя не заботит, что и для кого я делаю». Холодно ответил Харн. «Ты не привык признавать собственные ошибки. Сам довел пацана до того, что он уже есть боится в вашем доме. На мой взгляд, идея подсыпать яд в шоколад была недостойной». «Я извинился!» — зашипел Кайл. «А давай я подсыплю тебе отраву в вино и извинюсь, А потом буду обижаться, почему это ты с недоверием относишься к предлагаемым мною напиткам. Не утрируй. А ты хоть иногда думай, что делаешь. Разок извинился и бесишься, что это не оценили? Так Лоран не один из наших прихлебателей, что набиваются в друзья и готовы беспрекословно сносить твои зачастую жестокие шутки. Что-то раньше мои шутки нареканий не вызывали. Обиженно произнес Кайл. Слушай, ты мой друг и родня, но иногда ты бываешь невыносим. Думай, что хочешь, но, на мой взгляд, нами очень тонко манипулируют. Да я ни одной бабе не позволял собой так крутить. А тут он смотрит своими синими глазищами, и я как дурак бегу ему за пирожными. Пирожные были его, и ты их уронил. Не вижу ничего страшного в том, что ты пошел и купил ему другие. Так, да когда меня заботили подобные мелочи? Вот я и говорю, что нами очень умело манипулируют. На мой взгляд, ты в кои-то веки поступил порядочно, и теперь тебя это раздражает. Хохотнул Харн, а потом голос его стал серьезным. Кайл, хватит дурить. Лоран мой подопечный и... Неожиданно я услышала приближающиеся шаги и поспешила открыть дверь, пока меня не застали за подслушиванием. Неудобно-то как, я и так услышала непредназначенное для своих ушей. Меня смутило, что Кайл считает, что я им манипулирую. Разве? Он уронил мои пирожные, и меня это расстроило. Но я не ожидала, что он пойдет и купит мне другие. Честно говоря, я вообще такого поступка от Рыжего не ожидала. А теперь еще и виновата в том, что у него совесть проснулась. «Где справедливость?» — спрашивается. «Вот вы где!» — услышала сзади я голос лорда Тагуана. «Закончили тренировку? Хотели потренироваться в стрельбе?» — поднял арбалет в своей руке Харн. «Это подождет. У меня есть время, и давайте лучше потренируем способности Лорана». Он плотно прикрыл за собой дверь, отрезая мне пути к отступлению. «Если бы спросили меня, то я бы лучше постреляла. Находиться рядом с раздраженным Рыжим мне не хотелось». Да кто ж меня спрашивал? Следующий час, бегая по тренировочному залу, я была вынуждена укрывать невидимостью этих двоих и не замечать выходки Кайла. Когда мне надо было притронуться к нему, у него на лице появлялась гримаса отвращения. Можно подумать, мне хотелось к нему прикасаться. В какой-то момент я не выдержала и на очередной приказ активировать невидимость взяла за руку лишь Харна. «Кайл, а тебя почему исключили?» — мыкнул лорд Тагуан. — Если бы вместо меня был враг, то ты был бы уже убит. Рыжий бросил в нашу сторону взбешенный взгляд, а лорд патетически воскликнул. — Лоран, спасите моего сына. Я понимаю, что любить вам его не за что, но ради меня и гостеприимства, что я вам оказывал. — Гостеприимство? Это когда тебе в еду яды добавляют, да кинжалами при всяком удобном случае тычут. Возмутилась про себя я. «Нет?» — удивился он. «Тогда подумайте о том, что он друг вашего опекуна, и смерть Кайла расстроит его высочество». Нехотя я дотронулась до него, и Рыжий вздрогнул от моего прикосновения. «Мне надоел этот балаган!» — зашипел он, отдергивая свою руку. «Дальше без меня!» Лорд проводил вышедшего сына удивленным взглядом и посмотрел на нас, как бы спрашивая, в чем дело. Я наклонила голову, прячась за волосами, избегая его взгляда. Харн тоже молчал. Так и не дождавшись ответа, он вздохнул. «Ладно, на сегодня закончили, продолжим завтра. Лоран, предупреждаю заранее, будем отрабатывать покушение, когда тебе надо будет накрыть невидимостью и увести принца в сторону. А кто будет покушаться?» Задал Харн вопрос, который так и вертелся у меня на языке. «Я!» — улыбнулся лорд. «Спасите меня!» С тоской подумала я, желая стать незаметной. Харн лишь сжал мою руку, как бы молчаливо поддерживая. «Лоран, торопишься исчезать, я же сказал, завтра!» — хохотнул хозяин дома. Я дернула за руку Харна, уводя его из зала, пока нас еще чем-нибудь не обрадовали. Нам вдогонку понесся звук рога. Но меня этим уже было не испугать. Мы так и не потренировались с арбалетом. Харн предложил взять с собой арбалет, когда поедем кататься верхом. «Как раз потренируешься стрелять, сидя в седле», — предложил он. На том и порешили. Вернувшись к себе, я обнаружила сверток с запиской от мэтра Кириуса. Открыв его, залилась краской. Там было все необходимое женщине при женских днях. Откуда у него это? И стыдно. Понятно, почему он не передал его лично. Щеки мои горели, но я ничего не могла с собой поделать. Да, мне это было необходимо, но неловко-то как. Внезапно я вспомнила о той ночи и побледнела. А если я понесла? Салли говорила, что для этого и одного раза достаточно. Они с Базанией пили специальный травяной сбор, чтобы не понести. А я была в таком шоке тогда, что даже об этом не подумала. От ужаса я заледенела и начала судорожно считать, сколько дней прошло. От нарастающей паники я сбивалась. Начинала считать заново и сбивалась опять. Ноги мои подкосились, и я так и осела на пол. Нет, только не это. Не хочу. Я глубоко задышала, стараясь овладеть собой и справиться с паникой. Мой взгляд уперся в сверток, и впервые здравая мысль посетила меня. Если целитель передал мне это, значит, я не в тягости. Он же осматривал меня, и если бы я понесла, он бы это увидел. От облегчения закружилась голова. Я с трудом встала с пола, взяла сверток и засунула его в свою сумку. В гардеробной прятать побоялась, мало ли вдруг служанки обнаружат. Зачем лишние вопросы? В мою же сумку с личными вещами они не полезут. После чего поплелась в ванную комнату мыться. Шли дни, а мы все время посвящали тренировкам. Теперь я могла попасть из арбалета в цель не только стоя, но и на бегу, и сидя верхом. Меня тренировали Харн с Кайлом, постепенно увеличивая нагрузки. Что до последнего, то наши отношения так и не наладились. Он вел себя со мной холодно и даже на тренировках обходился без прежних подшучиваний. Первые дни было немного обидно. Но потом я для себя решила, что так даже и лучше, что он держит дистанцию. Это позволяет мне не расслабляться и в любой момент ожидать от него каверс. С мечом мы пока не тренировались. Как сказал Харн, с моим кинжалом мне нечего бояться. Главное — потянуть меня физически, чтобы я после его использования не валилась с ног. Вот этим они и занимались в поте лица. Моего. Лорд Тагуан тоже продолжал наши занятия. Меня удивило, когда он притащил на тренировку с собой камушки. «Считайте, что это кинжалы. Я буду вас метать, а вы должны избежать попадания», — сообщил он. «Теперь стоило нам стать невидимыми, как мы срывались с места, так как в нас летел град камней. Ужас. Должна сказать, что меткость у лорда отменная, и мы с тренировок уходили в синяках. Правда, он был доволен результатами. Мне все дольше удавалось удерживать полог невидимости, и скакали мы по залу, как зайцы, избегая его атак. Кажется, после лорда Тагуана я смогу удержать невидимость, даже сидя верхом на лошади, скачущей галопом на краю пропасти. Это я, конечно, образно сказала. Тссс, а то вдруг эта идея придет в голову лорду. С него станется. Фантазия у него и без этого буйная». «Господин, с возвращением!» — согнулся в поклоне камердинер. «Ванну мне!» — отрывисто бросил тот, проходя мимо и не удостоив старого слугу и взглядом. Камердинер поспешил исполнить приказание. С первого взгляда было видно, что лорд Эдгар Фридрих Корнелиус Радган в ярости. «Надо предупредить управляющего, что сегодня господину на глаза лучше не попадаться», — подумал слуга. У управляющего накопилось много текущих вопросов, которые следовало решить, и он ждал возвращения хозяина. «Ничего, подождет еще, если желает целым остаться». Наполнив ванну, он взял грязную одежду, чтобы ее почистили, и тихо удалился, позвав двух служанок, чтобы помогли господину с омовением. Когда через несколько минут они вылетели из его покоев бледнее мела, стало ясно, что лорда сегодня лучше не тревожить. Замок замер в ожидании, как перед грозой. «Что же случилось?» — не мог понять старый камердинер. Он уже давно служил в этом доме, и таким господина Корнелиуса еще не видел. Вроде бы поездка завершилась успешно, и лорд вернул младшего брата домой. Неужели виной государственные дела? Сегодня он посещал темного императора. Явно дело в этом. Он поспешил на кухню, чтобы лично проверить, все ли приготовлено по вкусу господина. Иногда хороший ужин творит чудеса. Корнелиус откинул голову на бортик ванны и закрыл глаза, стараясь унять ноющую боль в висках. Все шло совсем не так, как он планировал. Разговор с императором принял неожиданный оборот. Пришлось-таки доложить о существовании сирены. Такую информацию дальше утаивать было нельзя. Он и так до последнего сам пытался найти девчонку, но она как сквозь землю провалилась, и это выводило из себя. В деревне, где она жила, никто ее не видел и не знал, куда она могла пойти. Жители были достаточно напуганы и врать бы не посмели. Он бы это вмиг определил. Все в один голос твердили, что родственников у них не было, даже самых дальних, и жили они на виду, ничем не выделяясь. Он хотел поговорить с деревенским парнем, которому она улыбалась, но, как назло, тот уехал с отцом в Заречье. Если бы Корнелиус не был уверен, что девчонки там нет, то вернулся бы туда и разыскал их. Но он решил поступить по-другому. Рассудив, что если ее нет в Заречье и в лесу из-за нашествия у мертвей она бы прятаться не стала, он поехал в сторону Арданиса, по пути заезжая во все селения и интересуясь, не видел ли кто путешествующей девушки, придумав легенду о якобы сбежавшей сестре и внимательно слушая сплетни. К сожалению, самой обсуждаемой темой были у мертвия, а самым ярким происшествием — встреча богатеньких сынков лордов с мертвяками, одного из которых те основательно пожевали. О девушке же ни слова. Хорошо, хоть поездка в Арданис не оказалась бесполезной. Там он нашел непутевого братца, которому мозгов не хватило даже на то, чтобы убраться подальше от места, где напортачил. Додумался же поднять целое кладбище. У мертвия до сих пор бродят по лесу, и дознаватели из столицы империи явно скоро туда нагрянут. Пришлось срочно доставлять братца домой, где с ним ласково поговорили. Заблокировали на время его магию и отправили на обучение в закрытую военную академию, чтобы у него было время подумать над своим поведением. Что ж, на несколько лет можно вздохнуть спокойно. В Заречье же Корнелиусу пришлось немного подчистить за братом. И те из выживших, кто видел некроманта, теперь никому и ничего не скажут. Император действия его одобрил. Найти следы некроманта будет сложно. Предосторожность никогда лишней не бывает. А вот известие о существовании сирены его встревожило. Среди сирен много недовольных, которые существование наследницы Золотого клана воспримут как шанс для переворота. А этого допускать нельзя. Император подробно выспрашивал, точно ли это она, из чего именно Корнелиус решил, что встреченная им девушка — сирена. Маг рассказал, а также озвучил свои соображения насчет того, что девчонка явно пойдет учиться в академию. И все, что надо, это придумать повод, чтобы посетить все ближайшие учебные заведения на территории Союза. Вызвался лично это сделать, но получил неожиданный отказ и запрет покидать Темную Империю в ближайшее время. Как выразился император, семья Радганов уже достаточно засветилась на землях соседей. Пусть все успокоится. Это бесило Корнелиуса и выводило из себя. Сирена стала для него наваждением. После нее все женщины казались грубыми, уродливыми и неинтересными. Он до сих пор помнил ощущение нежнейшего бархата под пальцами, когда касался ее кожи, и эти воспоминания скручивали его тело узлом желания. Он голову сломал, размышляя о том, каким образом она смогла ускользнуть и куда подалась. Такая девушка — лакомый кусочек для многих. И разве способна она себя защитить? При мысли о том, что у нее может появиться покровитель, маг яростно сжимал кулаки. Он убьет любого, кто посмеет к ней прикоснуться. Корнелиус хватался за соломинку, стараясь ее отыскать. Вспомнив о том, что давал кошель с деньгами трактирщику, он активировал поисковое заклинание на свою вещь, и опять пустота. И даже непонятно, то ли кошель сгорел в пожаре, то ли сама сирена своей силой выжгла, как и с щеколдой все охранные заклинания, что на нем были. Неожиданно ему пришла в голову мысль, что помимо академии девчонка могла примкнуть к бродячим артистам или устроиться петь в какое-нибудь заведение. Что ж, если ему запрещено покидать пределы империи, то на его людей этот запрет не распространяется. Приглашать к себе артистов он тоже может, и его люди начнут поиск прекрасных блондинок с чарующим голосом. Также можно направить своих агентов, чтобы они поближе познакомились с первокурсниками академий и выяснили, не учится ли с ними золотоволосая красотка. Всегда можно найти обходные пути. Довольно улыбнувшись, Корнелиус заметил, что даже боль в висках незаметно прошла. Ничего, он найдет сирену и сделает это первым. Выйдя из ванной, он заметил в своей дорожной сумке инструмент Лорианы. Взяв Ребек в руки, он провел по струнам. Наступит день, и девушка сыграет. Лишь для него одного. В этом Корнелиус не сомневался ни минуты. Лорд Тагуан с неудовольствием смотрел в окно. Опять на верховую прогулку отправились лишь двое, а его сын, наверное, как и в прошлый раз, оттачивает умение метать кинжалы. Зря он так. Похоже, настало время серьезно с ним поговорить. На юного гостя у лорда были свои планы, и поведение сына уж никак в них не вписывалось. Если этот болван настроит против себя девчонку, то потом сам же будет об этом жалеть. Лорд восхищался способностями и силой духа этой хрупкой девушки. Он даже был готов закрыть глаза на то, что о родителях ее ничего не известно, это не страшно. В их роду и так было достаточно родовитых и богатых жен. Надо признать, что предки умели выгодно жениться, и жены приносили богатое приданное, делающее семью еще могущественнее. Настала пора влить свежую кровь и добавить в их род магии. Слово сказать, многие аристократы не считали зазорным смешивать свою кровь с магически одаренными простолюдинками. Сила есть сила. Сам он и его сын были наделены силой посредственно. Их род славился больше военными, чем магами. Представив, какими возможностями смогут обладать дети, рожденные такой девушкой, лорд довольно сощурился. А сын своим глупым поведением все портил. Лорд Тагуан поражался тому, как парни не видят, с кем общаются. Что у принца, что у его сына, как будто повязка была на глазах. Но надо сказать, что они с женой в первые мгновения знакомства испытали замешательство. Хорошо, что его величество прислал письмо и все объяснил. Хотя подсознательно парни явно что-то чувствуют, иначе чего бы они зачастили спускать пар в город, да и ведут себя с ней по-особому. Кто бы мог предположить, что принц будет так заботиться о своем подопечном и опекать его? Лорду передали, что его высочество как-то лично принес мальчишке еду из кухни. «Принц под носом! Уму непостижимо!» Лорд Тагуан приказал передать сыну, что желает его видеть. Он стоял у окна, заложив руки за спину, когда вошел Кайл. «Отец?» «Есть разговор», — обернулся он к нему. «Почему ты сегодня проигнорировал верховую прогулку?» «Не было желания», — бесстрастно ответил Кайл. «Мне кажется, или вы с Ларганом меньше общаетесь в последнее время?» «Ларган больше занят кудахтаньем над своим подопечным», — скривился сын. «Может, и тебе стоит оказать поддержку парню?» «Да что вы с ним все носитесь?» — вскинулся Кайл. «Пацан как пацан. Сам никто, а гордости, как у особо королевской крови». «Кайл, ты не прав. Вы с Ларганом друзья. Он опекун и ответственно относится к своим обязанностям. И было бы неплохо, если бы ты поддерживал его, а не отдалялся. Мне больно наблюдать, как ты по глупости рушишь вашу многолетнюю дружбу. Почему ты борешься с Лораном? Лучше окажи помощь его высочеству в заботе о нем, и ваша дружба станет еще крепче. Меня бесит этот мальчишка. Что-то с ним не так». Лорд с трудом скрыл довольную усмешку. А не так уж его сын и слеп. «Пообещай мне быть более мягким с ним и поверь. В Академии ты получишь ответы на свои вопросы». Кайл ожидал продолжения, но кроме этого загадочного замечания отец больше ничего не сказал. «Сумасшедший дом!» Поморщился он, выходя из кабинета. Как бы я ни страшилась будущего, но время текло неумолимо, и наступил день отъезда в академию. Для Харна с Кайлом все было обыденно, очередной год обучения, а вот я... У меня поджилки тряслись. Там же будут магистры магии, а вдруг они меня разоблачат? Как на это отреагирует Харн, даже подумать страшно. Это сейчас он относится ко мне как к несмышленному младшему брату, требующему защиты. Если он поймет, что я все это время водила его за нос, я тут же превращусь в коварную обманщицу. С другой стороны, я не просила его меня опекать и душу раскрывать не обязана. Успокаивала себя я. Мои переживания Харн заметил и воспринял как беспокойство насчет того, что меня могут не принять. «Не нервничай, я уже написал ректору насчет тебя, и собеседование проведут в самом конце, отдельно от основного потока поступающих. Тебя составят специальную программу обучения, исходя из твоих особенностей». «Это он не мату имеет в виду?» — задумалась я, а он тем временем продолжил. «По результатам собеседования они определят, на какой курс тебя зачислить. Но готовься к тому, что многие предметы в этом году придется сдавать экстерном. Мы с Кайлом поможем и подтянем тебя до нашего курса». «Что?» — я ошарашенно смотрела на Харна. «О чем он говорит?» «Лоран, будет лучше, если ты станешь учиться на одном курсе со мной. Этот год будет тяжелый, зато в следующем сможешь расслабиться». «Ничего себе рассуждение!» — тут же возмутилась я. Мало того, что я в Саруне учиться буду, так еще должна и программу за несколько курсов пройти в сжатые сроки. За что? Почему мне нельзя начать обучение с первого курса? И почему я должен учиться на одном курсе с тобой? Тут же написала я. «Потому что, когда я закончу обучение в Академии, ты должен закончить ее вместе со мной», — отрезал Харн. На мой изумленный взгляд он пояснил. «Пока я учусь, буду приглядывать за тобой. Ты же помнишь о связи с браслетом? Мне бы не хотелось переноситься в Академию, как только у тебя возникнут неприятности». При этих словах я сникла. Харн не сомневался, что неприятности у меня все же будут. Мне стало еще страшнее. Леди Виола и лорд Тагуан доброжелательно попрощались со мной. На мой взгляд, лорд даже испытывал сожаление, что каникулы так быстро закончились. «Лоран, будь уверен, что тебе всегда рады в этом доме. Надеюсь, ближайшие каникулы вы проведете у нас. Если у тебя возникнут проблемы, можешь обратиться ко мне в любое время». Что он имеет в виду? Какие проблемы? Даже Кайл бросил на отца удивленный взгляд. Я лишь на мгновение удивилась приглашению, а потом поняла, что лорд Тагуан хотел бы продолжить наши тренировки и эксперименты с моими способностями. «Надеюсь, если возникнут проблемы, — произнес Харн, — то первым делом мой подопечный обратится ко мне». Они обменялись с лордом взглядами и вежливо улыбнулись друг другу. Только улыбкой Харна можно было озеро заморозить. Я покрепче сжала свою сумку, не понимая причины их противостояния. Сердце грело, что на днях я выпросила у мэтра Кириуса краску для волос, так как волосы отрастали, а прежний состав закончился. Он снабдил меня с запасом, и теперь я хоть в этом вопросе могла быть спокойна. Мы распрощались и, наконец-то, отбыли порталом. Вещи обещали доставить вечером. Когда слуги начали паковать мой гардероб, я поразилась его размером. У меня за всю жизнь столько не было, сколько Харн накупил мне за время своего недолгого опекунства.